Глава 18. Еще в лифте Дана набрала номер, и, проходя стеклянные двери вестибюля, она слышала сигнал. Оскальзываясь на высоких каблуках, она пересекла булыжный дом в направлении статуи вождя Сиэтла с эскимосским ритуальным жезлом. На звонок он ответил односложно. «Логан». «Какого черта вы не сказали мне о загородном доме?» «Простите». «Дом за городом, возле Рослина. Почему вы не сказали мне, что брат арендовал его?» «Кто это?» «Это Дана Хилл, детектив Логан». Пауза. «Я не понимаю, о чем вы говорите, мисс Хилл. Какой дом?» Она шла по булыжникам, каблуки подворачивались на неровных округлых камнях. «Я только что вышла из недвижимости Монтгомери, детектив». «Женщина в конторе сообщила мне, что к ней приходил один из ваших сыщиков. Он попросил ключ от дома, говоря, что это часть расследования. Что?» Дана начала чувствовать, что замешательство Логана искреннее. Она сказала, что к ней приходил детектив. Расспрашивал насчет дома, как проехать. Попросил ключ. «Мне хотелось бы знать, что все это значит. Мне тоже хотелось бы это знать, мисс Хилл. Я абсолютно ничего не знаю. Слыхом не слыхивал ни о компании недвижимости Монтгомери, ни о загородном доме. Хорошо бы вы успокоились и объяснили с самого начала, о чем вы толкуете». Дана взглянула вверх. В просветы в древесной листве виднелся самолет, тянувший свой след на голубом безоблачном небе. По тону Логана было совершенно ясно, что он крайне озадачен. «Как и она сама?» Она заново рассказала ему всю историю, начиная с того, как обнаружила чеки, выписанные в компанию недвижимости Монтгомери. «Где вы сейчас находитесь?» «Возле их офиса на Пайонир-сквер», — сказала она и назвала точный адрес. «Ждите там. И проследите, чтобы та женщина не ушла». Недоуменное выражение лица Бернадетты Джордж, когда Дана вернулась, сменилось беспокойством, когда ей представили Логана. Логан начал расспрашивать Джордж о детективе Дэниеле Холмсе. «Можете описать его? Во что был одет?» «Роста примерно вашего, но более коренастый. Мускулистый. Волосы светлые, песочного цвета. Лицо худое. Темный костюм. Одет очень хорошо, как вы. Он показал вам жетон?» «Да, серебряный жетон, в точности, как ваш». «Вы уверены, что он представился детективом?» Джордж кивнула. «Да». Логан повернулся к Дане. «И это тот самый человек, как вы говорите, который приходил в дом вашего брата после нашей с вами там встречи?» Она кивнула. «По-моему, да». «Он еще сказал, что его интересует кража, что вы расследуете убийство, его же задача — кража, в связи с чем он наведывается в местные антикварные лавки и скупки». На эти слова Логан никак не отреагировал и опять обратился к Джордж. «Можете еще что-нибудь вспомнить о том, как он выглядел и что говорил? Разве что у него был пистолет?» — сказала та с нервной улыбкой. «Вы это видели или предполагаете? У моего мужа есть пистолеты. А его пистолет я заметила потому, как оттопыривался борт его пиджака. Джордж сжала руку в кулак и сунула ее под подкладку. Наверняка у него на плече была портупея». Логан вручил ей свою визитку. «Если вспомните еще что-нибудь, можете связаться со мной по этому телефону». И они спустились на лифте в вестибюль. «Почему вы раньше не рассказывали мне о визите того мужчины?» «Я думала, вы знаете», — ответила Дана. «Кто это такой?» Логан покачал головой. «Понятия не имею». Они уже выходили, когда их окликнули. Джордж торопливо спускалась по ступенькам, неуклюже цепляясь за перила и чуть не падая на своих высоких каблуках. Запыхавшись, она нагнала их. «Вот еще что! Не знаю, важно ли это, но просто вспомнилось, когда я там одна сидела. Его глаза!» «Глаза?» — переспросил Логан. «Да». «Я подумала тогда, что для человека такого светловолосого и светлокожего они слишком темные, что ли?» «Темнокарие?» — спросил Логан. «Черные», — вспомнила Дана. «Да, черные», — подтвердила и Джордж. «Таких темных глаз я еще не встречала». Они ехали на восток по 90-му внутреннему шоссе штата. Логан говорил по телефону с полицией. Он был встревожен и не пытался это скрыть. Воспользовавшись передышкой, Дана разглядывала его. Поначалу она определила его как педанта. В этом убеждали его аккуратность и хорошо сшитые костюмы. Много лет общаясь с юристами, а также занимаясь покупками для Гранта, она научилась хорошо разбираться в мужской одежде. Логан носил крахмальные рубашки, черные запонки и безукоризненно подобранные с туго затянутым узлом галстуки. В машине она уловила слабый аромат одеколона. Зеленый Остин Хилли 1963 также содержался в абсолютном порядке. Корпус машины сверкал, точно его недавно отполировали. Темно-вишневые кресла и приборная доска орехового дерева поблескивали, ни клочка бумаги на полу. Да уж, на рядового сыщика Майкл Логан не был похож. Но признаков изнеженности, женственности в нем также не было. Когда, садясь в машину, он снял пиджак, Дан обратила внимание на его широкие плечи и крепкую грудь человека, много работающего физически на свежем воздухе. Обмениваясь с ним рукопожатием, она почувствовала на его ладонях мозоли. Под короткими рукавами рубашки бугрились мускулы. Логан кончил разговор и, перенеся тяжесть тела на другой бок, положил телефон, висевший на поясе футляр. «Что-нибудь узнали?» — поинтересовалась Дана. Он покачал головой. «Есть такой детектив? Дэн Холмс. Но работает он в совершенно другом округе. Сейчас с ним связываются. Какое же он имеет отношение к расследованию убийства моего брата? Понятия не имею. И самое лучшее, если ответ будет никакого». Логан приглушил звук радиоприемника. «Извините меня, мисс Хилл, за подобное замечание, но мне кажется, что у вашего брата были какие-то секреты». «Что заставляет вас так думать?» Тут же ощетинилась Дана. «Ваши собственные слова, что вы редко у него бывали? Что, как сейчас выяснилось, он арендовал дом, о чем вы не знали? И это при том, что вы были с ним очень близки, не так ли?» «Да, мы были близки», — сказала Дана, как бы защищаясь. «Откуда вы это знаете?» «От соседки вашего брата», — поспешил успокоить ее Логан. «Вы расспрашивали ее обо мне?» «Я расспрашивал ее о вашем брате. Попутно она рассказала обо всей вашей семье. Женщина оказалась словоохотливой». «Мы с братом были очень близки, детектив. Мы же близнецы». И опять это прозвучало как стремление защититься. «Ну, подумайте сами, я не утверждаю, что вы не были с ним близки. Но если были, как могли вы не знать о загородном доме? Значит, ваш брат имел от вас секреты?» Дана глядела в окно на каскадные холмы. Там лес был местами вырублен, и холмы с квадратами залысины, пятнами новых лесонасаждений, кое-где были похожи на лоскутное одеяло, но в других местах лес оставался девственным. На вершинах курилось легкое облачко. Они еще были припорошены снежком. «Кризис среднего возраста у моего брата наступил немного раньше, чем это бывает обычно, детектив. После смерти отца брат бросил практику, продал дом и совершенно переменил свой образ жизни. Когда мы оба работали в конторах в центре города, нам было трудно так согласовать наш рабочий день, чтобы дать себе возможность пообедать вместе, а после того, как он бросил практику, стало еще труднее. Когда за каждые твои 6 рабочих минут клиенту следует счет, даже телефонный разговор с друзьями или родственниками превращается в непозволительную роскошь, которой стараешься избежать. Я разрывалась между работой и домом и совершенно не имела времени. Неудивительно, что какая-то часть жизни брата оставалась мне неизвестной, о чем сейчас я сожалею больше, чем когда бы то ни было. Я виделась с Джеймсом, лишь когда он приезжал забрать Молли, и даже тогда очень непродолжительное время. Молли — моя дочь. Это единственное, что у Джеймса оставалось неизменным. Раз-два в месяц он брал ее на день, чтобы дать мне продых. Они очень тесно общались. Логан насторожился. «Сколько лет вашей дочери?» 3 года. Он улыбнулся. «Интересный возраст должно быть. Кризис 2-леток мы, считай, пережили. А у вас есть дети?» Логан покачал головой. «Нет, я не женат». Дана бросила взгляд на лежавшую на руле правую руку Логана. Ей казалось, что раньше при знакомстве она видела на его пальце кольцо, но сейчас его там не было. Спортивный автомобиль поднимался на перевал с Сноклми, и пейзаж становился суровее. По сторонам дороги со скалы на скалу ползли лавины из подтаявшего снега. Далеко, насколько только мог охватить глаз, раскинулось зеленое море могучих сосен. На ручьях рыбачили мужчины в болотных сапогах. Снежного человека большинство считают выдумкой, но жители Тихоокеанского северо-запада знают, что есть уголки, где существо это может сохраниться, просто оно не вступает в контакт с людьми, когда того не желает. Логан ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу крахмальной рубашки. «Каков наш первый ориентир?» «Клиэлум. Он в часе езды отсюда». Перегнувшись через кресло, она взглянула на спидометр. Стрелка показывала 90 миль в час, хотя такой скорости она совершенно не чувствовала. «А если так ехать, то и 45 минут хватит». Логан сбавил скорость. «Простите, дурная привычка. Я заставил вас нервничать?» «Нет». Удивительно, что при такой скорости совершенно не ощущалось толчков. Логан улыбнулся. «Это британские инженеры постарались». «А после Клиэлума?» Она вытащила клочок бумаги. 10 минут после поворота и будет Рослин. Там через город по указателю к кладбищу и смотреть белый камень на обочине». Он бросил на нее недоверчивый взгляд. «Вы что, шутите? Кладбище, белые камни. И это наши ориентиры?» Дана пожала плечами. «Я лишь записала то, что она мне надиктовала». «Тогда, наверное, мне лучше ехать потише. Не дай бог булыжник какой-нибудь пропустим». Она улыбнулась его словам. «Вот она». Встрепенувшись, Дана взглянула в окно. «Что?» Он указал пальцем на ее лицо. «Улыбка». Она почувствовала, что краснеет. «Мало что в моей жизни за последнее время могло вызвать у меня улыбку, детектив. Несомненно. Почему я и старался немножко вас развеселить?» Она подняла на него глаза и вновь улыбнулась. «Теперь их две. И благодарности, которые я должна вам выразить, тоже две». «За что ж благодарности?» «За тот день у коронера, когда мне надо было опознать тело. И тогда дома, у брата. Оба раза вы могли бы не идти со мной, а пошли. Я очень это оценила». Он кивнул. «Есть ситуации, когда нельзя оставаться одному». «Да», — сказала она и подумала о Гранте. «Это правда». Через 10 минут после того, как они съехали с шоссе, машина уже катила по центру Рослина. Широкая улица, окаймленная кирпичными домами, вперемешку с одноэтажными дощатыми строениями, подтверждала сказанное о Рослине Джордж. Типичный старозаветный шахтерский поселок западного побережья. Они проехали аспидно-черный обелиск в память шахтеров, трудившихся и погибших здесь. «Почему это место вроде как знакомо мне?» Логан указал пальцем на изображение лося на стенке здания. «Джордж что-то говорила насчет того, что в городке этом снимался телесериал «На севере», — сказала Дана. Он покосился на нее. «Я помню этот сериал. Может, дело в этом?» На выезде из города она заметила зеленую табличку указателя со словом «кладбище» и стрелочкой влево. Свернув налево, они увидели треугольные фасады на взгорке, а над ними, на самой вершине склона, огороженный резной оградой участок с надгробиями. «А сейчас дорога...» Машину тряхнуло, потому что кончился асфальт. Под колесами захрустел гравий. Днище стали скрести комья глины и мелкие камушки. «Кончается», — заключила она. Логан, поморщившись, затормозил, и облако пыли осело на полированный капот. «Вы не предупредили меня», — сказал он. Джордж говорила ей, что лесничество расчищает проселочную дорогу, но после зимы, возможно, еще не успела привести ее в порядок. При всей гладкости хода спортивного автомобиля на шоссе к колдобинам и гравию он не был приспособлен. На каждой выбоине Дани казалось, что внутри у нее все переворачивается. «Ну что, ищем белый камень?» — осведомился Логан. «А вот и он!» — воскликнула она, с довольной улыбкой показывая пальцем на ориентир. Камень и вправду был выкрашен белой краской. Над бревенчатыми воротами висел выцветший знак. Вырезанные вручную буквы были некогда ярко-красными. «Ранчо Уилдера». Логан направил Остин Хилли по круто уходящей вниз дорожке и остановил его возле веранды сельского дома. Когда Дана открыла дверцу машины, ее удивила предупредительность Логана, подавшего ей руку, чтобы выйти. «Теперь я не посмею сетовать на неровности дорожного покрытия в Сиэтле», — сказал он. «По-моему, я три шины проколол». Он кинул взгляд на ее каблуки. «Вам ничего в таких-то туфлях?» «Дойду прекрасно». Она выпустила его руку, сделала шаг и, потеряв равновесие, упала на него. Логан удержал ее, приобняв за талию. «Ох!» — она выпрямилась. «Простите». Рассохшиеся жерди изгородей, частично нуждавшиеся в замене, и ряды колючей проволоки разделяли участок на отдельные выпасы. Когда это было фермой, здесь, видимо, пасли лошадей или коров, но теперь дом окружали заросли бурьяна. Трава оставалась зеленой, но кое-где пожухла и была коричневой. Дорога шла дальше к старому сараю-каретнику, где стояли побитые с ржавыми спицами телеги. Со стропил свешивались подковы и крючья. Все это было похоже на заколдованный город из сказки. Подувший ветерок пах хвоей. «Как хорошо!» — воскликнула она. Логан провел пальцем по капоту, на слое пыли осталась дорожка, ни души. Он взял ее под руку, и они поднялись к веранде по трем деревянным продавленным ступеням. Не слишком удачная сделка. Он вытащил из щели кусок известки. Требуется большой ремонт, а удобств не густо. Он указал на старомодную ручную колонку во дворе. Нет ни водопровода, ни электричества. «Брат ваш был рукастый?» Она рассмеялась. «Рукастый? Да ему даже лампочку ввинтить, и то помощь требовалась». «Ну, если ваш брат искал уединения, то лучше этого захолустья ничего не придумаешь». Он отпер наружную дверь, выданным Джордж запасным ключом, и отступил в сторону. Дана вошла в кухню и поморщилась, принюхавшись. Похоже, кто-то увлекался лимонной отдушкой. Логан вошел следом за ней. У стены напротив печки были сложены дрова. На другой стене висела раковина без крана, рядом старомодный холодильник. Под окном, разделенным переплетом на четыре части, помещались покрытый красно-белой клетчатой скатертью стол и два стула. Окно выходило в поросшую высокой травой долину. В винной бутылке стоял засохший букет. Через кухню они прошли в гостиную. Там были потолочные балки и медвежья шкура на полу из сосновых досок. Перед камином из необработанного камня стояли два потрепанных коричневой кожи кресла и столь же потрепанная кушетка. Каминная полка тоже была из камней, покрытых слоем извести. На ней выставлена старинная медная утварь, чайник, кастрюля, поварешка, и стояли две керосиновые лампы. Несколько книг. Дана взглянула на корешки «Том Сойер» и «Гекльберри Финн» Марка Твена, «Чарльз Диккенс», «Повесть о двух городах» и «Восходит солнце» Хемингуэя, «Скотт Фицджеральд», «Великий Гэтсби». «Это Джеймса», — сказала она. Логан прошел дальше, в дверь слева от камина. Дана последовала за ним в спальню. Камин оказался сквозным. «Центральное отопление», — заметил Логан. Рама кровати, стоящая перед камином, была сделана из трех толстых, ошкуренных бревен. На матрасе лежало покрывало из гусиного пуха. В изножье было свернуто лоскутное одеяло ручной работы. «Ваш брат был романтиком», — сказал Логан. Тут зазвонил его сотовый, и он, извинившись, вышел поговорить. Обойдя кровать, Дана подошла к тумбочке из неоструганной сосны, открыла и закрыла ящики. Там было пусто. Открыла шкаф и обнаружила на полках запасное одеяло и подушку. Проволочные вешалки на перекладине тоже были пусты. Она вернулась к кровати и, встав на колено, приподняла покрывало. Разогнувшись, она увидела, что Логан стоит в дверях и смотрит на нее. «Что бы вы ни пытались здесь найти, вам это не удастся», — сказал он. «Тот, кто здесь был, основательно все почистил». Она встала. «Что вы имеете в виду?» Он протянул ей пластиковый пакетик, с виду пустой, но, поднеся его к падавшему из окна свету, он сказал: «Порошок магнезии. Чуть-чуть, не стертый осталось. Это железистое соединение используется для снятия отпечатков. Чувствуете запах? Это аммиак. Входит в очиститель, которым потом стирают порошок магнезии. Думаю, что этот детектив Дэниел Холмс, кем бы он ни был на самом деле, сначала снимал отпечатки пальцев, а позже стирал следы порошка. Единственные следы, которые здесь можно теперь обнаружить, это наши с вами. Хотите, поедим в городке? Там все и обсудим.